Придешь ли ты назад, о время прежнее, о время незабвенно? Или веселье навеки отцвело, и счастье мое с протекшим протекло? Как часто о часах минувших я мечтаю, но чаще с сладостью конец воображаю, конец всему, души покой, конец желаниям, конец воспоминаниям, конец борению и с жизнью, и с собой. Ах, время Филолет свершится ожиданием. Не знаю, но, мой друг, кончины сладкий час с моей любимой мечтою становится. Унылость тихая в душе моей хранится. Во всем внимаю я знакомой смерти глаз. Зовет меня, зовет, куда зовет, не знаю. Но я зовущему с волнением внимаю. Я сердцем сопряжен с сей тайною страной, куда нас всех влачит судьба неодолима. Томящейся душе невидимая, зримо, повсюду вестники могилы предо мной. Смотрю ли, как заря с закатом угасает, там мнится юноша цветущий исчезает. Внимаю ли рогам пастушьим за горой, или ветра горного в дубраве трепетанью, или тихому ручья в кустарнике журчанью, смотрю ли в туманную даль вечернюю порой, к клавируль преклонясь гармонии внимаю, во всем печальных дней конец воображаю, или предвещание в унынии моем. Или судил мне рок в весенней жизни годы, сокрывшись в мраке гробовом, покинуть и поля, и отческие воды, и мир, где жизнь моя бесплодно расцвела, скажу ли? Мне ужасов могила не являет, и сердце с горестным желанием ожидает, чтоб промысла рука обратно то взяла, чем я безрадостно всем мире бременился. Ту жизнь, в которой я столь мало насладился, которую давно надежда не златит. К младенчеству ль душа прискорбная летит? Считаю ли радости минувшего, как мало? Нет, счастье к бытию меня не приучало. Мой юношеский цвет без запаха отцвел. Едва в душе своей для дружбы я созрел, и что же предо мной увядшего могила? Душа не воспыла, в свой пламень угасила любовь, но я в любви нашел одну мечту, безумца тяжкий сон, тоску без разделения и невозвратная надежда уничтожения, иссякшая души на полную пустоту. Какое счастье мне в будущем известно, грядущее для нас протекшим лишь прелестно, мой друг. О, нежный друг, когда нам не дано всем мире жить для тех, кем жизнь для нас священна, кем добродетель нам и слава драгоценна, по что ж, увы, по что судьбой запрещено за счастье их отдать нам жизнь сию бесплодну, по что, дерзнуль спросить, отъял у нас Творец им жертвовать собой свободу превосходну, с каким бы торжеством я встретил мой конец, когда б всех благ земных, всей жизни приношением я мог, о сладкий сон, той счастье искупить, с кем жребий не судил мне жизнь мою делить. Когда б стократными и скорбью и мучением за каждый миг ее блаженства я платил, тогда б, мой друг, я рай всем мире находил, и дня, когда рождал к страданию пробуждаясь, тогда надеждою отрадную питаясь, что каждый из жизни миг погибший я моей есть жертва тайная для блага милых дней, я б смерти звать не смел. Страшился бы могилы, о незабвенная, друг милый, вечно милый, по что, повергнувшись в слезах к твоим ногам, по что, лобзая их горящими устами, от сердца не могу воскликнуть к небесам, все в жертву за нее, вся жизнь моя пред вами. по что и небеса не могут внять мольбам, о безрассудного напрасное моленье, где тот, кому дано святое наслажденье за милых слезы лить, страдать и погибать, ах, если б мы могли всей области изгнанья столь восхитительно презренную жизнь кончать, кто б небо оскорбил безумием роптанья. 1808 год. К Филолету. Под условным именем Филолета скрыт Александр Иванович Тургенев. 1784-1845 годы. Литератор, историк, друг Жуковского. Увядшего могила. Речь идет о смерти Андрея Ивановича Тургенева. Песня. Мой друг, хранитель, ангел мой, о, ты, с которой нет сравненья, люблю тебя, дышу тобой. Но где для страсти выражение? Во всех природы красотах твой образ, милый, я встречаю. Прелестных вижу, в их чертах одну тебя воображаю. Беру перо, им начертать могу лишь имя незабвенный. Одну тебя лишь прославлять могу на лире восхищенной. С тобой один, вблизи, вдали, тебя любить одна мне радость. Ты мне все блага на земли, ты сердцу жизнь, ты жизни сладость. В пустыне, в шуме городском, одной тебе внимать мечтаю. Твой образ, забывая сном, с последней мыслью сливаю. Приятный звук твоих речей со мной во сне не расстается. Проснусь, и ты в душе моей скорей, чем день очам коснется. Ах, мне ль разлуку знать с тобой? Ты всюду спутник мой незримый. Молчишь, мне взор понятен твой, для всех других неизъяснимый. Я в сердце твой приемлю глаз, я пью любовь в твоем дыхании. Восторги, кто постигнет вас, тебя, души очарование? Тобой и для одной тебя живу и жизнью наслаждаюсь. Тобою чувствую себя, в тебе природе удивляюсь. И с чем мне жребий мой сравнить? Чего желать в той сладкой доли? Любовь мне жизнь, ах, я любить еще сто крат желал бы боли. 1808 год. Песня «Мой друг, хранитель, ангел мой» написана по мотивам песни Фабра де Эглантина 1750-1794 годы. Обращено к Марии Андреевне Протасовой в замужестве Мойер 1793-1823 годы.